Глава 35. Ирма. Много лет назад. Ты обещала не пропускать свои тренировки, дочь. Ну, мам. Мне не хотелось вставать. Еще так рано. Каникулы. Ну, какие такие тренировки? Нет, волейбол я любила до одури. И мама это знала. Но сегодня на треню вообще не хотелось. Доченька. Кровать прогнулась. И я с отчаянием открыла один глаз, а затем второй. Мама сидела на кровати и улыбалась. Той самой улыбкой, что могла заставить отца поднять жопу с дивана и пойти с нами в парк. Закатила глаза, буркнув. Нечестный прием. Да ладно тебе. Когда вчера в тире папа тебе игрушку выиграл, что-то ты не сильно сопротивлялась. Мы обе рассмеялись. А я подтащила к себе мягкого зайца и заливисто расхохоталась. Мама начала меня щекотать, а я разразилась хохотом уже на всю квартиру. «Это что тут за шум? Я что-то не понял. Дочь, мне кажется, или силы не равны?» «Па-па!» «Ни слова больше». Он ринулся к маме, а та не успела увернуться от его рук. Рухнула рядом на кровать и захохотала от щекотки вместе со мной. И вот мы уже вместе смеемся и дурачимся, несмотря на поздний час. Я с вами так на работу опоздаю, хотя сейчас согласился бы задержаться, сказал отец, странным, горящим взглядом окидывая растрепанную маму. Та лишь лукаво улыбнулась и ответила. Все вечером, милый, все вечером. Тут же дети. Тут? Только одна маленькая ленивая обезьянка, которой пора на тренировку. «Да иду я, иду!» – пробурчала я, с восторгом глядя на родителей. «Такие они были живые, такие настоящие. Как же я их люблю!» У меня не было слов, поэтому я просто обняла их, притягивая друг к другу. Внезапно мне показалось, что это в последний раз, что больше мы так никогда не сможем. Слезы навернулись на глаза, и я прошептала неожиданно для самой себя. «Мам, а давай сегодня не поедем, а? Давай останемся дома». «Еще чего, Ирма. Солнышко, последняя тренировка перед отпуском. Нам же на море, да и каникулы у вас на месяц». Отец тоже выглядел странно. Он мотнул головой, прокашлялся, а потом слегка осипшим голосом сказал. «Милая, может, правда, дома останетесь? Там дождь, дорога скользкая. Ну его, этот ваш волейбол». Мама лишь отмахнулась. Она очень любила спорт. Сама играла и даже почти попала в сборную когда-то. Круто же! Я мечтала стать как она и заниматься профессионально. Мамочка эту мечту поддерживала. Но сегодня мне и правда не хотелось никуда идти. Не знала, с чем это связано. Папа же тренировки не ценил. И хоть я уже взрослая была, он не поддерживал. Мама злилась на него, но он очень много работал. Сказал, что хочет, чтобы у его девочек было все самое лучшее. «Вот вы ленивцы, оба. Но хорошо, что у вас есть я. Так что вперед, мои хорошие!» Она поцеловала отца в губы, меня в лоб и заставила подняться. Мы пошли завтракать. А папа поехал на работу. Я же поймала странное ощущение. Словно не могу наговориться с ней. А еще не хотелось отпускать маму. Я ее целовала, обнимала, трогала постоянно. Как будто эти мгновения могли быть последними у нас с ней. Ну что за глупости? Мамочка пела, рассказывала стихи, танцевала у сковородки. Мы снова и снова обнимались. Собирались. Я пыталась уговорить ее не вести меня на тренировку, но она уперто стояла на своем. Мы вышли на улицу под проливной дождь. Мама пыталась сделать так, чтобы я не сильно вымокла. Мы сели в машину. Она завелась, и мама аккуратно выехала на дорогу. Паника нарастала с каждой секундой. Я заплакала, попросила маму остановиться. Она успокаивала меня. Гладила по руке, а потом в глаза ударил свет фар. Жуткий удар, покореженный металл. Мой крик, застрявший в горле, И тихая мамина: «Люблю. Ты обязана стать чемпионкой». А потом тишина. Зловещая, давящая на барабанные перепонки и истеричная: «Мама! Мамочка! Мамуля! Мама!» Я орала во все горло. Не могла понять, почему она молчала. Молчала и не отвечала совсем. Мне было так страшно, что я не могла перестать кричать. Голоса. Какие-то люди. Констатация смерти. Чьей смерти? Где моя мама? Потом холод, и меня достали из машины. Не понимаю, что происходит. Откуда-то появился бледный, как смерть, отец. Он не подходил ко мне, не обнимал, ничего не говорил. Лишь пялился куда-то вдаль, не отвечая на вопросы. «Папа, где мама? Мамочка?» Я орала осипшим голосом, но никто не отвечал мне. Никто не мог объяснить, что происходит, и лишь короткое «обязана стать чемпионкой» навсегда осело в моем мозгу навязчивым приказом. Чтобы исполнить его, я готова на все. Чемпионка. Любой ценой.